Бой моментально свелся к тому, что японец пытался приблизиться и рубануть, но каждый раз колющие удары саблей в лицо и грудь заставляли его отшатнуться. Александр несколько раз осадил его наступательный порыв, но, видя, что самурай не унимается, плюнул и сделал выпад чуть дальше обычного. И на этом бой, в принципе, закончился. «Ну, вот и все», — подумал Верховцев, глядя на скорчившееся у ног тело. Куропаткин учил его хорошо, в душе ничего не шевельнулось. Японец сам решил полезть в драку и сам виноват в случившемся. Думать надо было. Александр поднял меч убитого, трофей – дело святое, повернулся и зашагал в сторону порта. У него было много дел, утром выходить в море, и пусть его люди знают свои обязанности до тонкостей, ответственность все равно на командире. И потому любоваться на очередной труп у него просто не было времени. Слишком уж незапоминающаяся деталь пейзажа. Сколько их было? И сколько еще будет. Вечером к нему вновь прибыли голландцы. Поздравили Александра с тем, что он выжил, дотянись до него японец, порубил бы в лапшу. Мечи у них отменные. В последнем, впрочем, Александр и сам убедился, потрогав лезвие трофея и тут же порезавшись. Как пояснил Купман, сталью японского оружия бывает всякое, а вот точить его до немыслимой остроты они просто обожают. Заодно посоветовал русскому другу побыстрее отправиться в плавание, а то неизвестно, как власти отреагируют на поединок. Александр поблагодарил гостей за предупреждение и сообщил, что в любом случае намерен покинуть Нагасаки в самое ближайшее время, ибо, что он забыл в этой дыре. После этого они распили привезенную голландцами с собой бутылочку саке-86, традиционный японский алкогольный напиток, часто называют рисовой водкой или рисовым вином, хотя он не относится ни к тем, ни к другим, технология производства там весьма своеобразная, гадость жуткая. Правда, как Александру пояснили, пить это вино надо подогретым. Этого саке Александр, подумав, закупил целый ящик, вернуться в Россию, будет презентовать его в качестве заморской экзотики. Ну а утром, не дожидаясь, когда японцы начнут ритуальные восточные телодвижения, эскадра покинула порт. Впереди ее ждал океан. Верховцев стоял на мостике и ловил лицом соленые брызги. Смешно. Нынче в море ему лучше. Во время стоянки в Нагасаки ощущение духоты не проходило с первых минут и до конца. Может, из-за климата, а может, просто привык он к морю. Ибо, не в первый раз он это уже чувствовал. Эскадра держала курс на Гонконг, остров, на котором располагался город Виктория. Крупнейший город в этих местах, контролируемый англичанами. Скоро там будет пожар на все небо, если, конечно, они не ошиблись. Верховцев прикрыл глаза, вспоминая, да уж, когда он озвучил свой план и очень простую задачу, захватить там все корабли, какие только возможно, загрузить их тем, что удастся награбить, а остальное сжечь, у совета капитанов это вызвало немалое удивление. Не то что они собираются грабить какой-то там город, давненько они этим не занимались. Ну так что с того, города, корабли, какая разница, если оборона смешная. 87. По состоянию на 1854 год в Гонконге имелось три орудия относительно малого калибра, 1,24 и 2,12 фунтовых. Достаточно, чтобы шугануть пиратов, но против эскадры современных кораблей, ничто. При этом товаров на складах города находилось примерно на 20 миллионов рублей. Невероятная по тем временам сумма. А вот его слова о том, что город надо выжечь весь, реакцию вызвал совершенно разную. Софин лишь кивнул ему, что прикажет командир, то и ладно. Диева вообще не увидел в сказанном ничего особенного. Ну, город, ну, сжечь, что с того? Его предки и города жгли, и империи крушили. И в этих водах их боялись самые отъявленные пираты. 88. Хрестоматийный случай, сражение при Кагайне, когда испанские солдаты, от 40 до 60 человек, при поддержке кораблей на голову разгромили крупные силы японских, китайских и филиппинских пиратов, от 600 до 1000 человек по разным источникам. Потери испанцев, до 20 человек, потери пиратов не установлены. Многие исследователи подвергают данные цифры сомнению, но, тем не менее, факт жестокого разгрома пиратов при их значительном численном перевесе не отрицают. А вот насчет жалости к врагу, это не к ним, то чисто славянская ошибка. Так что решение Верховцева в глазах испанца выглядело более чем логичным. Гребешков тоже задумчиво кивнул, принимая к сведению информацию, и уточнил пару мелких деталей. Зато Куропаткин вскочил как ужаленный и выдал длинную и пространную речь об офицерской чести и о том, что недопустимо такое поведение, даже по отношению к врагу. И, к удивлению Александра, его поддержал Матвеев. Ну, как поддержал, лоб потер и сказал, что как-то не по-человечески это, после чего посмотрел на Верховцева, да так выразительно, что стало ясно, он ждет от командующего либо аргументированного подтверждения его плана, либо же отказа от него, а вот попытка надавить может иметь в перспективе довольно неприятные последствия, ибо утрата доверия в глазах своих людей, пожалуй, худшее, что может случиться с любым командиром. Что же, у Александра были для него слова, Сергей Павлович, а вот скажи мне, что нужно для войны, известно что, солдаты нужны, пушки, ядра, возможность все это произвести, на привозном много не навоюешь, верно, прав ты, солдаты, пушки и еще тысяча и одна мелочь, а Наполеон, он, конечно, сволочь еще та был, но человек умный, так вот, Наполеон сказал, что для войны нужны деньги, деньги и еще раз деньги, как считаешь, прав он был, ну, если так посмотреть, да, прав, а скажи мне, у кого сейчас больше денег, у нас или у англичан с французами, у них, зло скривился купец, одна страна против всего мира по деньгам никак не потянет, вот именно, и деньги они получают не сами, у них там, на островах, ничего нет, да и во Франции немногим лучше, сосут из колоний, а мы, я тебе напомню, должны нанести врагу максимальный урон, били по кораблям, толку немного, корабли они еще построят, и получше нынешних, верфи у островитян как грязи. Стало быть, надо бить по самому чувствительному месту, по кошельку, сделать войну для них невыгодной. Корабли перехватывать, это булавочные уколы. Бить надо по узлам, но жечь потом город. Сергей Павлович, а вот скажи мне, чем британцы с Китаем торгуют? Ну, Матвеев был в некотором замешательстве, его торговые интересы раньше лежали совсем в других широтах, и он не особенно интересовался торговлей в местах, куда его все равно не пустит. Уж что-что, а насчет привычек выходцев с острова пиратов он не обольщался. Александр тоже не интересовался, до недавнего времени. А вот тщательный допрос французского лейтенанта и кое-какое общение в Николаевске серьезно подогрели его интерес к теме и дали ответы на многие вопросы. А еще кое-на-что ответили голландцы в Нагасаки. А торгуют они с Китаем опиумом в основном. Это, если кто-то не в курсе, отрава. Китайцы ею куриваются до скотского состояния и отказаться потом уже не могут. А когда их правители попытались запретить торговлю, это было 15 лет назад, англичане заставили их покупать силой оружия. Вот так-то, господа, склады в Гонконге забиты смертью, и, уничтожив там все, мы спасем много жизней, и наших, и китайских. Уничтожение же источника финансов заставит врага пересмотреть расклады, начнут ловить нас с удвоенной энергией. Глядишь, и наконец-то снимут часть сил с русского фронта. Этот аргумент подействовал на всех, даже на вечно недовольного Куропаткина. Решение об уничтожении центра британской торговли было принято единогласно, и эскадра незамедлительно вышла в море. Александр торопился. Информация – вещь такая, что любит распространяться, вытекая, словно вода из решета. И если британцы пронюхают о его намерениях, то, может статься, решат предпринять меры для ее нейтрализации. Ну или, как вариант, начнут срочно укреплять тот же Гонконг. Почему именно его? Да потому, что Гонконг до Сингапур наиболее вероятные цели. Самые богатые, практически незащищенные. Стало быть, надо бить прежде, чем враг отреагирует, и отступать раньше, чем у него появится серьезный ответ. В то, что голландцы не предупредят англичан, он не верил ни на грош. Да, они конкуренты, но, во-первых, показать лояльность тому, кого ты считаешь сильным, полезно для здоровья. А во-вторых, и для англичан, и для голландцев русские – это варвары, против которых и объединиться не зазорно. В общем, наступил момент, когда скорость решала если не все, то многое, и потому эскадра полным ходом двигалась к цели. Брызги снова попали на лицо, и, машинально облизнувшись, он почувствовал, как защипала язык соль. Александр чуть заметно усмехнулся. Еще немного, и он сможет сказать, что пробовал на вкус воду всех океанов. А что, на Ледовитом сражался, через Атлантику носорогом проломился, Тихий вот-вот пересечет, на очереди Индийский. Ничего, скоро придет время пощипать британцев и там. Но вообще, стоило признать, за этот год он видел больше, чем иные за всю жизнь. Красоты трех континентов, пусть и мельком. Океанские волны, изменчивые и не похожие друг на друга. Да одни киты чего стоят. Китов он видел и на севере, и в Атлантике. Да что там, попадались ему киты даже на Амуре 89. В реке Амур действительно можно увидеть китов. Но такого количества, как в этих местах, Верховцеву не попадалось нигде. 90. В Атлантике из-за совершенно бесконтрольной охоты численность китов стремительно сокращалась, а Тихий океан еще не был разграблен. Огромные стада этих гигантов бороздили морские просторы, а на них охотились китобои, норвежские, американские, британские. Последних, к слову, попалось аж два корабля, и оба отправились с призовыми командами в Николаевск. Урон врагу, конечно, крошечный, но капля камень точит. Ну а остальные? Остальных предупредили, что океан, конечно, общий, но в русских водах им делать нечего. Учитывая, какие белые становились лица китобоев при виде открывающихся орудийных портов, появлялась надежда, что они усвоили предупреждение русских. Первое и последнее. Но сегодня море уже второй день было пустынным. Ну да, эти места, задворки мира, сюда мало кто плавает. Даже рыбацких лодок на пути не попадалось. С другой стороны, оно и к лучшему, терять время еще и на перехват кого-то, чье утопление не стоит пары ядер, на него затраченного, не хотелось. Эскадра шла к Гонконгу, а все остальное, ненужное излишество. Ваш брать, чего тебе, Яник? Там, по правому борту корабль, далеко. Вот ведь накаркал. Александр поморщился. Воистину, не говори Богу о своих планах, не услышишь презрительного смеха. Даже думать не стоит. А тут еще и ветер стихает на глазах. Но посмотреть все равно надо. Что-то не пойму, мощная подзорная труба осталась в каюте, а позаимствованный у вахтенного бинокль ее достоинствами не обладал. Вроде ни один корабль. Так точно, ваш брать. Пахом с его острым зрением оказался как нельзя кстати. Взяв из рук капитана бинокль, он несколько секунд вглядывался в горизонт. Потом, не отрывая глаз от бинокля, процедил. Там бой идет. Кажись, пираты. Вот как, Александр удивленно приподнял брови. Яник, принеси подзорную трубу. Пока их корабельный поляк бегал за хорошей оптикой, Верховцев задумался. Глазам Пахома он верил, да и пиратов в этих водах хватало. Те же японцы, да и китайцы, филиппинцы и прочие аборигены здешних мест от них не отстают. А с другой стороны, почему не слышно пушек, если идет бой? И потом, было еще одно соображение. Нет, чужие стычки русских не касаются. С другой стороны, здешние пираты словно и впрямь не от мира сего. Не понимают, чем может быть чревато устраивать безобразие во время большой войны. Тебя она, может, напрямую и не касается, но это время, когда флоты всех хоть сколько-то уважающих себя держав приведены в полную готовность. А значит, тот, кто хочет пошуметь, должен понимать, совсем рядом запросто может красться тот, кто сожрет нахала и не поморщится. Океаны становятся опасными, но в чем-то и наоборот. Подбежал Яник, притащил футляр. Кивнув ему благодарно, Александр привычно неторопливым движением раздвинул подзорную трубу, поднес ее к глазу. Ну, правильно, что он еще мог ожидать увидеть. Корабль явно торговый, это легко понять и по обводам, и потому, как он плетется, еле-еле ловя парусами быстро слабеющий ветер. Пушек не видать, а вокруг него вьются 4 сампана 91, общие названия небольших восточно-индийских, малайских, китайских и японских парусно-гребных лодок, применявшихся для рыбной ловли в море и транспортировки людей и грузов по рекам. Эти шустрее, в довесок к парусам у них есть весла, хотя суденышки довольно крупные. В Нагасаки, помнится, пара таких стояла, и они были исключительно парусными. Кстати, понятно теперь, почему никто не стреляет. На купце пушек нет, а на сампаны их ставить опаснее для своего экипажа, чем для врага. Хлипкая конструкция попросту не вывезет серьезное орудие и уж точно рассыплется на куски от сотрясения при выстреле. Тем интереснее было наблюдать за их схваткой. Сампаны пытались охватить старательно удирающий корабль, подобно волкам, загоняющим лося. Догнать, схватить, повиснуть, заставить остановиться, а потом навалиться всей толпой. Классика. Но капитан неизвестного купца хорошо знал свое дело, ловко доворачивая руль каждый раз, когда сампаны оказывались в опасной близости. При этом он угрожал им ударом форштевня, а столкновение с кораблем, в десятеро большим, ни один сампан не переживет. Они все же достаточно хлипкие посудины. Приходилось им уклоняться, разрывая дистанцию, после чего все приходилось начинать сначала. Вот только вряд ли это будет длиться вечно, рано или поздно ветер стихнет окончательно, и судьба торговца будет решена. Ваш брать, что делать-то будем? Что делать? Александр задумался. Будь у него машина под парами, он разогнал бы всю эту кодлу за пару минут. А так, хотя и под парусами может получиться. Передай механикам, пускай раскочегаривают свои железяки. Так уже, ваш брать. Говорят, через полчаса можно будет дать ход. И кто приказал? Яник потупился. Что же, не сдавать своих, тоже достоинство. Да и инициатива в этот раз пришлась кстати. Верховцев махнул рукой. Ладно, черт с вами. Пускай стараются. Пойдем под парусами, а как только смогут, пусть дают ход. Ну, чего встали? К бою. Живо. Появление нового действующего лица пираты восприняли без восторга, но с пониманием. Примерно так стая шакалов при виде льва понимает, что делать им тут совершенно нечего, и бодро мчится прочь. Возможно, они бы еще подумали, будь перед ними обычный парусник, благо ветер практически стих. Но, в отличие от остальной эскадры, Миранда, густо дымя, шла на пяти узлах, и связываться с пароходом морские бродяги не рискнули. По ним, впрочем, тоже никто не стрелял. Зачем? Они ведь русским ничего плохого не сделали. Да и куда больше сейчас интересовал Александра корабль, с которым его свела судьба. Вид корабля имел потрепанный, но, в меру. Именно так обычно и выглядят корабли после долгого океанского перехода, когда портовый лоск сошел, но на состоянии мачты прочности корпуса приключения никак не сказались. Если, разумеется, капитан хороший, но свое мастерство он уже продемонстрировал. Стоит признать, до подхода помощи в такой ситуации продержаться смог бы не каждый. А вот что Верховцева самую малость разочаровало, так это флаг. Корабль оказался американским. Будь он британским, его можно было бы со спокойной душой и чистой совестью брать на абордаж. Законный трофей, и никто рта не откроет. Призовое право штука справедливая 92. Призовое право от ФР, прессе, взятие, захват, совокупность международно-правовых норм, регламентирующих захват воюющими странами торговых судов и грузов в море. В отличие от правил сухопутной войны, признается правомерным захват военными кораблями в морской войне частной собственности неприятеля. Допускается также захват торговых судов нейтрального государства, если они перевозят контрабанду или оказывают противнику иные услуги. Имущество торговых судов, приз, объявляется собственностью захватившего его государства по решению особых судебных или административных органов, ТН, призовых судов, специально учреждаемых на время войны. А так, напрасно уголь жгли, получается. Правда, в просьбе американскому капитану он тоже отказать не смог. Когда Миранда сблизилась с купцом, и Верховцев в мегафон спросил, все ли у них в порядке, американец крикнул в ответ, что все нормально, но как только военный корабль уйдет, пираты вернутся, и попросил оттащить его ласточку подальше от берега, послать бы его, а с другой стороны, если бросить, то зачем, спрашивается, надо было спасать, и потому с Миранды подали конец, после чего пароход, сердито пыхтя машиной и взбивая воду за кормой, оттащил американский корабль к своей эскадре. Уж что-что, а нападать на 6 боевых кораблей не станет ни один пират, наглеца просто сомнут походя, от него не останется даже мусора на воде. Впрочем, американец оказался человеком благодарным и вечером прибыл на Миранду в обнимку с огромной корзиной, набитой бутылками. Целая коллекция, от американского виски, более всего напоминающего деревенский самогон, до французского вина с весьма неплохим букетом. Да и вообще, человеком он оказался компанейским, этот здоровенный бородач по фамилии Джонсон. Ну как с таким не выпить? Через некоторое время к ним присоединился Матвеев. Корабли все равно лежат в дрейфе, так что почему бы не пообщаться с коллегой? Купец никогда не упускал такой возможности. Почти сразу он перехватил нить разговора, который, как очень часто бывает в принявшей на грудь мужской компании, начал быстро скатываться на женщин. И Александр уже через несколько минут лишь смотрел удивленно на то, как два исключительно деловых человека обсуждают понятные им одним вопросы. При этом он совершенно не мог понять, о чем идет речь. Все слова по отдельности знакомые, а вот смысл ускользает. И, хотя за время перехода и общения с чиновниками и купечеством самых разных рангов он поневоле нахватался каких-то навыков общения с ними, сейчас разговор ушел в такие высокие империи, что оставалось лишь признать свое поражение и вернуться к уничтожению хмельных напитков. Уже утром, когда американец отправился на свой корабль, Матвеев коротко и понятно обрисовал командиру результаты их разговора, а они были интересные. Во-первых, в этих местах пиратство вполне себе процветало, и плевать оно хотело на мнение великих держав, хотя бы потому, что ни у кого нет столько сил, чтоб гоняться за каждым сампаном. Фрегатов не хватит, особенно на этих задворках Эйкумены, традиционно прикрываемых по остаточному принципу. Во-вторых, на пиратстве в перспективе можно сделать хорошие деньги, наладив конвоирование торговых судов. Война рано или поздно закончится, эскадра останется не у дела и, что практически гарантировано, будет никому не нужна. Будущее за пароходами, это уже понятно, а значит, парусники быстро сойдут со сцены. Во всем, что касается нового оружия, люди прогрессируют очень быстро. Зато в этих водах они будут востребованы еще долго. Вот только не надо зря гоняться за пиратами. Пусть себе буйствуют. Те, кто будет их опасаться, больше заплатит за сопровождение. Это, разумеется, следовало обдумать. Но, потом, а сейчас поднимался ветер и наполнял паруса кораблей. Впереди был Гонконг. Красота. Аж дух захватывает. «Не умеешь, не дыши», — лениво отозвался Верховцев, разглядывая город. «И не так уж красиво, если вдуматься. Обычный колониальный город пока еще. На самом деле, конечно, Гонконг был красив, хотя заслуга в том была не человека, а, скорее, природы и ясного, солнечного дня. Остров, на котором и располагался город Виктория, обладал типичной для этих мест природой, человеком практически нетронутой. Да из чего ей, природе этой, страдать? Чуть больше 10 лет назад на этом совсем немаленьком острове жило порядка 3000 человек, да не все вместе, а в рыбацких деревушках на побережье. И если смотреть на Китай как на дальнюю провинцию цивилизованного мира 93, именно так и было. Закрывшись от мира, отрезав себя от обмена технологиями и погрязнув в коррупции, Китай стремительно отставал в развитии, как военном и техническом, так и культурном, и закономерно терял влияние. К этому стоит добавить откровенно слабую армию, что обусловлено все тем же технологическим отставанием, коррупцией, а также традициями китайского общества. Соответственно, у европейцев, в том числе русских из европейской части, быстро сформировалась привычка смотреть на китайцев свысока. То этот остров был провинцией провинции, так сказать, провинцией в квадрате. Город, сколь мог судить Верховцев, тоже был фикцией. Минимум населения, казармы, склады, вроде бы забитые опиумом, во всяком случае, именно так говорил пленный. По сути, разросшийся до безобразия перевалочный пункт, что, если вдуматься, и неудивительно, городу-то лет 10 от силы. В самом деле, Виктория была совсем молода. Городок этот был основан после того, как Китай проиграл в опиумной войне. До нее кто бы разрешил наглым пришельцам с запада тут остаться. Но, увы, в очередной раз традиции Китая сыграли с ним злую шутку. А точнее, главное из них – считать себя умнее всех. Англичане хотели торговать. Но торговать, естественно, выгодно для себя. Традиция приобретать острова за горстку Буз 94, хрестоматийна покупка острова Манхэттен, который был приобретен за сумму, эквивалентную 24 долларам, примерно 500-700 современных долларов. Но вообще, британцы славились умением за безделушки выменивать золото. У британцев была давняя, и отказываться от нее они не хотели. Вот только Китай указал им на дверь, чего-то действительно нужного этой стране на тот момент у британцев попросту не было. Да и вообще, к европейцам там относились с предубеждением. Хотя бы потому, что первое, чем начинали заниматься первопроходцы, это устранять конкурентов, сиречь банально пиратствовать. Так что отваживали их всем миром, и довольно активно. Британцы обиделись, ибо показали им на дверь, а главное, и сделать в тот момент ничего не могли. Но, китайцы же не запретили торговлю, просто им не было нужды в предлагаемых товарах. А значит, всего-то и требовалось, что найти то, что заинтересует узкоглазых. И нашли опиум. Его местные готовы были покупать в огромном количестве, а в Индии эту дрянь производить умели много и быстро. Так что брали англичане опиум в своей колонии задешево, а продавали дорого, и поставляли тоже быстро. Знаменитые чайные клиперы в Китае называли опиумными. Так что британцы отодвинули голландцев, показав их Ост-Индской компании неприличный жест, досунув кулак под нос. Заняли их место на рынках, и пошел процесс быстро и практически бесконтрольно. Неудивительно, что население Поднебесной начало потреблять этот наркотик в огромных масштабах. Китайскому руководству это не понравилось. Не потому, что им так уж интересна была судьба подданных. Восток традиционно жесток, учинить массовую резню своих же подданных в порядке вещей. Да и вообще, китайцев много, а случись нужда, бабы еще нарожают. Зато отток финансов из страны разозлил чиновников, ведь эти потоки шли мимо их карманов. Хотя, возможно, нашлись среди них и те, кто действительно родил о благе страны. Так или иначе, в 1939 году Китай двинул войска и решил, как им казалось, вопрос. А уже через год британцы отправили для вразумления туземцев 40 кораблей и 4000 солдат. Вот так и началась опиумная война 95, первая опиумная война, 1841-1842 годы, а всего их было две. Британцы намерены были отстоять свое право торговать отравой, и преуспели в этом. Китайская армия имела в своем составе почти 900 тысяч человек, но была разбросана по огромному пространству. Вдобавок она давно не воевала, занимаясь в основном подавлением внутренних беспорядков. Плюс отсутствие современного вооружения, а главное, нежелание учиться у других. Это было в полном соответствии с культурой Поднебесной, вот только сейчас стоило бы понять, у западных варваров стоит поучиться, хотя бы тому, как надо воевать. Может, английская армия и не считается особо могучей на суше. Это флот у них воистину легендарный, а вот насчет пехоты и кавалерии все далеко не так радужно. Однако они имели опыт серьезных войн на континенте и к тому же огромное количество постоянно бунтующих колоний. В той же Индии постоянно что-то бурлило и клокотало, в Африке. То есть опыт борьбы с самым разным противником у них имелся, и это не могло не сказаться. Британцы 2 года жестоко били многократно превосходящие их силы китайской армии и флота, с первых месяцев подходя к Пекину. А когда твоя столица непрерывно находится под угрозой, это здорово действует на нервы. Конечно, и у самих англичан не все было гладко, эта война не походила на парад, но, в общем, император сломался первым. Он признал поражение, выплатил контрибуцию, разрешил бесконтрольную торговлю, ну и передал Британии кое-какие территории, включая остров Гонконг, где они планировали устроить свою базу. Клан наркоторговцев, сидящих на английском троне, мог праздновать победу. Вот и вся история, которая привела к основанию города Виктория. Ну а сейчас, так уж получилось, британским колониальным войскам предстояло опробовать свои силы на самом твердом оселке в мире, русском. А на нем, как известно, не раз стачивались даже самые мощные армии в мире. И уникальная ситуация, перевес, как численный, так и технический, сейчас оказался именно на стороне русских. Когда русская эскадра еще только подходила к острову, более всего Александра поразило огромное количество судов, шустро снующих туда-сюда. Вообще, мелких островков здесь было много, да и до материка совсем недалеко. Переплюнуть можно 96. Современный Гонконг занимает около 250 островов и кусок материка. Так что какое-то количество кораблей здесь просто обязано было встретиться, но чтобы столько. На море, кажется, не протолкнуться было от Сампанов и Джонок 97, традиционное китайское парусное судно для плавания по рекам и вблизи морского побережья, до сих пор широко используется в водах Юго-Восточной Азии. Отличительные черты Джонки – паруса из бамбуковых рейциновок в форме четырехугольника, а также приподнятые носы корма. Паруса можно сворачивать наподобие жалюзи. Массивный руль заменяет киль. Число мачт достигает 5. Новый британский порт как магнитом притягивал торговцев всех мастей. Ну и правильно, не самим же джентльменам продавать китайцам опиум. Для этого у них есть местные, которых, случись что, не жалко. Хотя, конечно, стоит признать, оживлению торговли наркотики помогали. Одно радовало, уклоняться от этой мелюзги не требовалось. Она сама разбегалась, уступая дорогу. Ну а если не успевала? Что же, говорят, древние боги викингов считали гибель в море второй по почету. Насколько это так, Александр никогда не интересовался. Просто слышал краем уха. Но когда один из небольших сампанов захрустел и рассыпался, угодив под форштевень его корабля, сердце Верховцева не дрогнуло. Тут о своих, бывает, плакать некогда. А уж о китайцах и вовсе смысла нет. Яник, вот ты успел какое-никакое образование получить. Скажи, что о нас потом напишут их газеты. Кривовато усмехнулся Александр. Тут даже и думать не надо, поляк, сейчас исполняющий обязанности вестового, то есть обязанный орать вместо командира, дублируя его приказы, с видимым удовольствием посмотрел на свое отражение в отполированном до блеска рупоре. Скажут, что мы подло напали и не по правилам воевали. Во-во, каждый почему-то считает, что по правилам, это только как лично он хочет. Что же, пора вводить новые правила игры, ты не находишь? Так точно, ваш брать, это хорошо, видишь? Палец Верховцева ткнул в стоящий на рейде корабль. Даже без парусов он выглядел изящно, будто игрушечный, хотя размерами не уступал фрегату вроде Березины. Английский флаг, раздуваемый ветром, лениво полоскался на мачте. Что думаешь? А что думать, клипер? Скорее всего, американской постройки 98, несмотря на то, что клиперы наиболее прославились в Англии, на самом деле строить их начали в Соединенных Штатах и там же довели до совершенства. Знаменитые британские Катти Сарк и ее визави по чайным гонкам – результат более пиара, чем нереальных достижений кораблестроителей. Они у Янки лучшие. Вот-вот, собери группу охотников. Будем проходить мимо, я возьму курс так, чтобы оказаться в притирку с бортом. Переберетесь на него, сможешь захватить, корабль твой. Понял, так точно, ваш брать. Все, беги, стой. Пришли кого-нибудь с голосом таким же, как у тебя, громким и противным. Я тут глотку срывать не хочу. Просигналив на эскадру приказ следовать прежним курсом, Миранда приняла влево. Вот оно, преимущество парохода, скорость выше, маневренность тоже, во всяком случае, при относительно слабом ветре. И есть возможность быстро вернуться в строй. Конечно, Александр бы предпочел не отвлекаться, но остальные корабли, стоящие в бухте, были пришвартованы к причалу, а этот расположился на внешнем рейде и, похоже, готовился к отплытию. Мог и успеть поднять паруса. Тогда все, в море гоняться за клипером, выставлять себя на посмешище. Уйдет, как от стоячего. Было видно, как на борту английского корабля суетятся люди. Похоже, и впрямь готовится уйти. Аж два раза. Шлюп мягко довернул, матросы выбросили кранцы, но они не понадобились, бортами корабли так и не соприкоснулись. Взять клипер на абордаж сейчас было просто, а вот времени на это не оставалось. Ударить всем бортом в упор. Раньше Александр так и сделал бы, но за время перехода, не имея за спиной державы, которая пускай со скрипом, но решит проблемы с ремонтом, жалованием команде, припасами, да и собственно людьми, он научился тысяче несвойственных обычному русскому офицеру дел, в том числе, считать деньги в масштабах больших, чем жалование, а потому топить корабль с грузом, которые, и содержимое трюмов, и сам корабль, могли быть превращены в звонкую монету и использованы хотя бы для пополнения казны эскадры, выглядело для него неприемлемым, а потому требовалось найти какое-то решение, и Верховцев справился с этой задачей. Корабли разминулись бортами, пройдя буквально в нескольких дюймах друг от друга. Точнее, прошла Миранда, клипер так и не успел сняться с якоря, но это уже вторично. Скорость шлюпа составляла каких-то 3 узла, как у идущего не особенно быстрым шагом человека. В этот момент с палубы на палубу можно было просто перешагнуть. Вот только борт клипера с его объемными трюмами оказался заметно выше, чем у парохода. Вроде бы проблема, но Верховцев знал, кому поручить это дело. Яник хочет стать капитаном, так почему нет? Штаны на заднице порвет, но своего добьется. К тому же он умный и энергичный. Придумает, что делать, и их корабельный поляк не подкачал. Абордажная группа повисла на вантах, оказавшись на одном уровне с бортом клипера. Команда британского корабля, правда, бросилась к борту, вооружившись чем попало, но поляк и это предусмотрел. На палубе шлюпа, на мостике, на тех же вантах, но повыше, разместились матросы, вооруженные карабинами. Вихрь свинца прошелся по обороняющимся, изрядно опередив их и заставив отшатнуться. А следом на британский корабль посыпались опытные, вооруженные до зубов абордажники. Шлюп разгонялся, спеша занять место в строю, а Верховцев с мостика видел, как немногочисленные, всего-то человек 20, но хорошо подготовленные русские матросы быстро оттесняют англичан к корме. Все, здесь можно не опасаться за результат, справиться. Вон, поляк-то как раздухарился, машет своей саблей, как мельница ветряная, горяч, но именно такие... Горячие и плюющие на авторитеты головорезы сейчас и оказались на своем месте. Время чересчур осторожных стариканов прошло. Миранда успела занять свое место в ордере буквально за несколько минут до поворота. Откровенно говоря, Александр не сомневался, что справились бы и без него. Вот только долг командира на флоте вести своих людей, а не прятаться за их спинами. Нет, сухопутные командиры тоже часто возглавляют атаки, но в последнее время все больше кабинетных вояк, предпочитающих воевать по карте. На корабле же такое не пройдет в принципе. Затем, кто сторонится битвы, посылая вперед других, люди просто не пойдут. А на берегу творилось непонятно что. Кто-то бежал прочь, кто-то готовился дать отпор, кто-то просто глазел. Британцы не привыкли, что нападают на них. Они сами начинали войны, сами высаживались на вражеский берег, и в мозги их просто не влезало, что теперь они – жертва. Вот и толпились, разглядывая корабли под флагом, которого многие никогда и не видели. Что же, пришло время исправить пробел в знаниях. Александр поморщился. Откровенно говоря, те, кто подобно курам глазел на происходящее, бесили его сильнее всего. Разбегающиеся. В бегстве мало доблести, но есть хотя бы понимание ситуации. Готовящиеся дать отпор, они как минимум храбрые люди, собирающиеся отстаивать свой дом. Солдаты. Верность присяге всегда вызывает уважение. А вот идиоты. Впрочем, плевать. К повороту. Руль переложен влево до упора. Корабль, кренясь, разворачивается бортом к городу. На Миранде не так много пушек, но все равно залп бьет по ушам, как молотком. Картечь хлещет по берегу, сметая и храбрецов, и трусов, и дураков. Ей все равно. Британские пушки рявкают в ответ, и ядра, пускай небольшие, крошат деревянные борта. Слишком близко, чтобы они промахнулись. Но это единственный залп, который успевают сделать отважные британские артиллеристы, потому что на сцену выходит новое действующее лицо. Почти одновременно с англичанами бьют орудия правого борта адмирала. Диева, мастер, повернул корабль намного быстрее вроде бы маневренного шлюпа. И его вклад куда весомее, 40 стволов вычищают берег не хуже метлы. Батарею, кое-как укрепленную, тоже сносит, будто городошную фигуру битой. Но бой еще не закончен. Если вы думаете, что хуже быть не может, значит, у вас проблемы с воображением. Вот и сейчас так вышло. Эскадра продолжила маневр, и по очереди ударили 3 фрегата и бриг. Все, что было в пределах досягаемости корабельных орудий, превратилось в руины. Александр хищно усмехнулся, глядя на заволокшие берег дым и пыль. Шлюпки на воду. Вот в чем русские всегда были сильны, так это в шлюпочном деле. Грести умели все и хорошо, а состязания между шлюпками разных кораблей давно стали негласной, но весьма уважаемой традицией. Вот и сейчас весла согнулись от напора, когда могучие русские мужики сделали первый грибок. И ничего не значило, что вместо форменок на них была пестрая одежда, взятая чуть ли нигде попало. Ну и что, что они рейдеры, а по сути, пираты. Русские остаются русскими. Набитые вооруженными людьми шлюпки быстро шли к берегу. Вначале по ним пытались стрелять редко и неприцельно. Вряд ли там осталось достаточно людей, чтобы организовать хоть сколько-нибудь устойчивое сопротивление. По стрелкам ударили корабельные орудия, и картечь прошла над головами моряков. Те даже не пригнулись, и не такое видали. Десант был высажен настолько быстро, что англичанам, понимающим в этом толк, оставалось лишь кусать локти от зависти. Никто еще толком понять ничего не сумел, а русские уже захватили пристань и решительно двинулись в сторону построенных тут же складов. Разумеется, город тоже важен, однако приказ командира был ясен. Сначала взять под контроль их, а затем уж штурмовать город. Его, в конце концов, и артиллерией можно сжечь. И даже почти не жалко, вряд ли там будет много добычи, большая часть богатств города сосредоточена именно на складах. Александр высадился со второй волной десанта. В принципе, мог и не идти, но, специфика рейдера, да и самому интересно. Хотя бы потому, что десант, возможно, не последний, а потому необходимо понять, какие шишки можно набить. И в качестве учебного плаца этот городишко подходил идеально. К слову, остальные капитаны поступили так же, причем Куропаткин высадился уже с первой волной. Ну, оно понятно, пехотный офицер, он прекрасно знал, как драться на суше. Под его командованием и был развит успех, заслуга в котором принадлежала в основном артиллеристам. Остальные шли сейчас, разве что Матвеев остался на борту своего корабля. Причем исключительно потому, что Верховцев ему лезть на берег до конца операции запретил. Своим произволом запретил, кто-то же должен командовать эскадрой. Если что-то пойдет не так, вот пусть и будет это самый старший и авторитетный из капитанов. Матвеев фыркнул, но с доводами согласился, и теперь затыл свой Александр был спокоен. Случись нужда, купец сможет воспользоваться доверенной ему огневой мощью, и тогда живые позавидуют мертвым. Надо сказать, первый свой промах Александр уже видел. Никто не мешал ему взять на борт больше шлюпов, да хоть в том же Николаевске загрузить, а здесь тащить на буксире. В этом случае удалось бы высадить десант одной волной. Сейчас не критично, а вот в будущем стоит задуматься. Но шлюпки достигли берега с похвальной быстротой, от мокрых спин гребцов только пар валил. Задержка получилась совсем не критичной. Часть моряков сразу устремились к стоящему причалу к кораблям. Один уже горел, видать, зацепили при обстреле. Десантники сразу обрубили связывающие его с причалом канаты и оттолкнули, используя для этого багры, обломки досок, в общем, все, что попадало под руку. Даже если удастся спасти эту лоханку, быстро починить ее не удастся. Судя по осадке, то, что судно доставило, уже выгрузили, а новый товар еще не загрузили, так что невелика потеря. А вот если огонь переберется на причал, это может создать проблемы куда серьезнее. Так что пусть себе плывет, ветер пронесет его мимо русских кораблей, а где уж судно затонет, никого не волновало. Еще три корабля захватили без боя. Немногочисленные члены команд, оказавшиеся на борту, устрашенные блеском клинков и несколькими выстрелами в воздух, предпочли не искушать судьбу. Но все же большая часть десанта двинулась в глубину острова, и Александр с примкнувшими к нему Софиным, Гребешковым и пятеркой матросов зашагал в том же направлении. Трупы им начали попадаться сразу же. Картечь проредила тех, кто не успел сбежать, словно коса траву. Убитых оказалось неожиданно много, и далеко не все они имели европейскую внешность. Очень много оказалось китайцев, оказавшихся чужими на празднике жизни. Индусы, опять же, попадались, этих отличала смуглая кожа и одежда. Но, мало, видимо, из команд захваченных кораблей. Пахло свежей кровью, но никакой реакции у них это не вызвало. То ли привыкли уже, то ли трупы в таком количестве воспринимались уже как некая статистическая величина. Склады уже были захвачены и взяты под охрану. Впрочем, небольшую, лишних людей у Куропаткина не было. Ну да, бог даст, ненадолго все это. Со стороны жилой части города доносились крики и выстрелы. Крики азартные, выстрелы редкие. По всему выходило, сопротивление еще продолжается, но ни о каком организованном отпоре речи уже не идет. Так, давит остатки. Вперед. И они двинулись на шум выстрелов, с каждым шагом убеждаясь, этот город не только английский, и даже не столько. Китайцы, китайцы, китайцы. Их тут, кажется, было даже больше, чем мышей. Весь пригород набит китайскими домишками. Такое впечатление, что сюда пол Китая перебралось. Как объяснил Гребешков, который, по долгу службы, успел кое с кем пообщаться, тех же голландцев между делом расспросить, жизнь у них совсем не сахар. Для китайских властей жизнь человека – ничего не стоящая мелочь, особенно человека бедного, которому нечем откупиться. Британцы же, завоеватели, порой жестокие и беспринципные, но под их рукой живется и спокойнее, и безопаснее. Вот и перебирается народ, что попроще, с континента к новому европейскому городу, до которого рука китайского чиновника не дотянется в принципе. То-то Верховцеву в свое время показалось, что узкоглазых много в Америке. Оказывается, так и есть, бегут в новый свет китайские бедняки, спасаясь от нищеты и произвола. Там немногим лучше, но хоть не убьют без нужды, а здесь до родного материка и вовсе рукой подать. Так что все логично, но и обратная сторона медали имелась. Британцы не препятствовали появлению новой рабочей силы, тем более дешевой, но не собирались, если что, и защищать китайцев. К тому же привычка жить скучно оказалась пагубной, когда по этим трущобам ударили корабельные орудия. Вот и трупов в результате получилось много. И сейчас, когда британцы все еще пытались удержать центр города, за предместья, населенные инородцами, никто не пытался цепляться. Их просто бросили на произвол судьбы. Впрочем, тут попадались не только мечущиеся туда-сюда любители древней философии. Пару раз Александр замечал и людей вполне европейского облика. В первый раз это была насмерть перепуганная женщина в когда-то добротной и красивой, а ныне изорванной в клочья одежде. А второй раз группа детей лет 80. На их чумазых физиономиях был весь спектр эмоций, от любопытства до паники. Но русские прошли мимо, им было не до них. А потом на них выскочила группа британских солдат. Трое, изгвозданные в какой-то грязи, тем не менее сохранили оружие и вдобавок тащили на руках четвертого. Пожалуй, русским повезло, что они увидели их первыми. Британцы, впрочем, оказались достаточно разумными людьми. Увидели направленные им в лицо стволы, услышали обещание, что не будут убиты, и побросали оружие. Вот так, на четверке пленных, и завершилось участие Александра в штурме. К тому моменту, как он добрался до центра города, бой уже закончился. Когда они нашли Куропаткина, тот был весел, слегка пьяный, немножко ранен. Именно что немножко, пуля на вылет пробила ему предплечье, не задев кость. Замотал руку и остался в строю, дабы не терять момент своего триумфа. Город лежал у его ног, а сам он сидел в резиденции губернатора, фасад которого был изрядно попятнан шрапнелью, и как неведомую зверушку рассматривал бывшего хозяина этих мест. «А, вот и вы!» Громогласно обрадовался он, увидев вошедших. «Наливайте, здесь неплохой коньяк». «Думаешь?» Верховцев с сомнением посмотрел на бутыль, явно не имеющую отношения к какому-то известному виноделу, но попробовать рискнул, после чего удивленно приподнял брови. Напиток и впрямь был хорош. «Где такой нашел?» «А вот здесь и нашел. Трофей. Неплохо. А вы чего встали? Наливайте да пробуйте. Я такого с Петербурга не дегустировал». Пока товарищи дегустировали безымянный, но в то же время благородный напиток, Александр рассматривал пленного. Британский полковник оказался высок, это было заметно даже сидя, худощав и щеголял блестящей лысиной. Держаться он пытался надменно, как и положено британскому офицеру в присутствии морских разбойников, но получалось у него так себе. Очень уж мешали общая побитость и здоровенный, наполовину лица синяк, в котором при малой толике воображения легко можно было рассмотреть след от удара прикладом. Кроме того, руки его были связаны, а сам привязан к стулу. Как пояснил один из присутствующих здесь же абордажников, личной гвардии Куропаткина, прытки больно, сразу за тесак схватился. Я ему в глаз дал, он сразу с копыт, а потом в себя пришел, и снова саблю хвать, такого или связать, или уж сразу прибить, а его благородие еще с ним не разговаривал. Учитывая, что и впрямь стоило бы допросить полковника, решение было логичное и правильное. «И как он тебе?» – спросил Куропаткин, закинув в рот еще одну порцию коньяка. «Обтрепанный какой-то», – честно ответил Александр. «Неужели нельзя было получше отловить? Какой уж есть!» Куропаткин принял шутку и ухмыльнулся в ответ. «Эгей, господин английский полковник, вы хотели видеть нашего командующего? Он перед вами. Можете начинать задавать ему глупые вопросы». «Ну почему же глупые?» – удивился Верховцев. «Может, умные задаст. Где ты видел умных полковников?» – рассмеялся Куропаткин. «Во сне, тут он, конечно, малость загнул, хотя подобие логики в его словах имелось. Когда это молодые офицеры видели в старшем поколении светоч разума, сам же британец некоторое время рассматривал Александра, а потом сказал, вроде бы шепотом, но на самом деле так, чтобы его слышали. И этот молокосос считает себя вершителем судеб. Противно». Куропаткин хмыкнул и посмотрел на командира, явно ожидая его реакции. «Интересно ему, что же?» Верховцев лучезарно улыбнулся в ответ британцу и очень-очень вежливо ответил. «Не стоит говорить про меня гадости, а то я могу решить, что вам к лицу сломанная челюсть. Невелика честь бить того, кто не может сопротивляться», — усмехнулся полковник. «Тоже верно. А раз так, нет, я тебя бить не буду. Я тебя высеку. И что на это говорит ваша честь?» «Смешно, британец и честь. Это вроде бы понятия несовместимые». Верховцев усмехнулся краешками губ. «В последнее время это получалось у него все лучше. Моя честь при мне, а вот с вашей, боюсь, проблемы. Я вас не просто высеку. Я вас прилюдно высеку, полковник. И не надо слов. Из пушек тараканов не отстреливают, так что я с вами даже разговаривать не буду». Полковник заткнулся, видимо, сообразил, что русский не шутит, и позор его ожидает знатный. Для дворянина, особенно из старого рода, это важно. Александр с интересом понаблюдал за ним. Очень уж эпичное зрелище, душевная борьба презрения к русским варварам и понимание, чем это закончится. Наконец благоразумие победило. Полковник глубоко вздохнул и спросил: «Что вам от меня нужно?» «От вас», — Александр задумчиво почесал нос, — «да фактически ничего. Ответите на наши вопросы, и, в принципе, все. Хотя нет, соберете своих людей и уведете их из города. Его мы запалим со всех четырех сторон». «Что?» Губернатор аж привстал. Учитывая, что сделал он это вместе со стулом, зрелище было эпичное. «Вы понимаете, Что вы хотите сделать? Сжечь вражеский населенный пункт. А что? Это собственность короны. Она не потерпит. Если ей не втерпешь, с легким злорадством прервал его Верховцев, пусть бежит в клозет. А если Норов окажется чересчур буйным, мы всю эту корону сами за жабры возьмем и на себя примерим. Губернатор выпучил глаза и стал похож на вытащенного из воды карпа. Такой же бессмысленный вид. Александр залюбовался даже. Похоже, у британца в голове не укладывалось, что кому-то плевать на их державу с высокой колокольни, и что вся мощь ее, ну, она есть, конечно, однако же далеко, а русские вот они, рядом. В общем, так, холодно резюмировал до сих пор молчавший Гребешков, у нас мало времени, у вас, еще меньше, посему не будем его терять впустую. Через 2 часа Александр сидел на берегу и задумчиво смотрел на то, как матросы, весело переговариваясь, грузит в корабли трофей. Несмотря на то, что городишко был захолустным, взять здесь можно было многое. Основным содержимым складов был, конечно, опиум, но и кроме него нашлось многое. Чай, к примеру, первоклассный чай, разных сортов. Его было столько, что весь не вывести. Впрочем, на боевые корабли его тоже взяли, и немало. Русские любят почаевничать куда больше, чем покурить или залить глаза хмельным. Теперь этим напитком они были снабжены с огромным запасом. Да и помимо чая содержимое складов хоть и не поражало разнообразием, но, безусловно, выглядело серьезно. Эх, будь здесь побольше кораблей. Увы, тут русским попросту не повезло. Отсюда буквально накануне ушел целый караван. 6 судов с грузом. Это ж какие деньги. Ну, ничего. Здесь только серебра нашлось примерно на 100 тысяч фунтов. Сумма баснословная. И это далеко не все. Специальные команды сейчас осматривали дома в поисках денег и драгоценностей, которые британцы успели припрятать. Грабить, значит, грабить. Но даже больше, чем товары, Александра радовало иное. Огромное количество военной амуниции и боеприпасов, хранившихся на складах, вот что главное. Это выгребали чуть не подчистую. За время похода эскадра серьезно поиздержалась, но теперь порохом и ядрами она была снабжена в полной мере. Даже с запасом, которые догрузили в качестве балласта, в основном английских калибров, но и французские нашлись. Подготовились британцы, все же готовились снабжать в том числе и союзничков, необходимых им в качестве пушечного мяса. Наверняка еще и деньги с французов содрали. Что же, теперь все это богатство досталось русским. Даже к шведским орудиям на адмирале тоже нашли худо-бедно подходящие боеприпасы. А еще винтовки, патроны. Да что там? Сейчас любой абордажник мог похвастаться еще и револьвером. Красиво жить не запретишь, ваш брать. Верховцев оторвался от раздумий и обернулся. Яник, садись, говори. Ваш брать, корабли закончим грузить к утру. Но они свяжут эскадру по рукам и ногам. 2 клипера хороши, но остальные... Да уж, 2 из 4 кораблей выглядели крепкими и способными перевести немало товара. Но вот обводами стригущих 99, слиппер, стригущий ангел. Воду коллег похвастаться не могли, да и по сравнению с остальными кораблями эскадры они явно будут в отстающих. Александр вздохнул, они и не пойдут с нами, клиперы тоже, а, Яник, я тебе доверяю, остальные тоже. Поляки одинаково способны быть и мерзавцами, и героями, но они всегда были гордыми и храбрыми, а ты истинный поляк, таким людям, как ты, можно доверять, льстил Верховцев безбожно. Поляки бывают всякие, как, впрочем, и любые другие люди на земле. Однако получалось у него знатно, Яник на глазах краснел и будто бы даже становился выше ростом. Решив, что он достаточно созрел, Александр продолжил. «Ты поведешь эти корабли в Америку, все 4. Подробности тебе расскажет Сергей Павлович, но основное я тебе скажу. Помнишь Гордона, шотландца нашего? Помню. Это хорошо. Он, помимо основной задачи, должен был начать создавать фирму, через которую мы сможем реализовывать трофей, а потом и сами вести торговлю и заниматься перевозками грузов. Твои корабли станут ядром нашего будущего торгового флота, который обеспечит эскадре крепкий тыл. А ты? Для начала ты будешь капитаном. Образование у тебя получше, чем у многих, штурманское дело ты освоил неплохо. С первоначальной прокладкой курса тебе помогут. Будешь старшим в караване. Справишься, будешь руководить всеми кораблями. Экипажи соберешь из наших испанцев, норвежцев, ирландцев. Для перегонных команд их должно хватить. Ну а там, большое дело, большие права, большие деньги. Но и большая ответственность. Как, справишься? Так точно, ваш брать, молодец, и хватит ваш братькать. Ты теперь капитан, веди себя соответственно. Я, Александр Александрович, запомнил, так точно, ваш, Александр Александрович. Вот и молодец, а теперь иди, тебе надо еще к походу готовиться. Яник умчался. Александр посмотрел ему вслед и тяжело вздохнул. Жаль, с каждым днем все меньше рядом тех, кто идет с ним с первых дней. Кто-то погиб, а кто-то... Впрочем, Янику и впрямь можно доверять. Прав был отец, человек, который к своим убеждениям пришел сам, через размышления и сомнения, надежнее того, кому все это вдалбливали с детства. Ну и, найдется, кому за ним присмотреть. Так на всякий случай, большие деньги развращают. От размышлений его отвлек громкий разговор матросов. Ты глянь, что деется, это ж как надо ее ненавидеть. Успокойся, здесь так принято, я уже видел такое. Где? Да на Амуре еще. И что с того? Голос вопрошающего был на редкость визгливым. Александр вздохнул и встал, чтобы отойти, но только привлек внимание. Ваш брать, поглядите. Мысленно сплюнув, Александр подошел и посмотрел. Да уж, нашли, чем командиру настроение испортить. Зрелище, которое он увидел, было отвратное. Матросы стояли над девочкой-китаянкой лет 5, не больше. Ребенок смотрел на них без страха, только очень устала. Но не это привлекало внимание. Сразу бросались в глаза ноги девочки. Одна, перевязанная узкими полосами ткани, вторая без них. И вот это действительно было страшно. Пальцы ног, все, кроме большого, были словно сложены, загнуты под ступню. Сама ступня тоже изгибалась так, что нога более всего напоминала копыта. Действительно, это надо же так ненавидеть ребенка. Как оказалось, не ненавидели, а вроде как бы даже наоборот. Матрос-абордажник из тех, что были набраны в Николаевске, объяснил Александру этот нюанс. Казак, родившийся и выросший на берегах Амура, китайцев он видел много, в том числе богатых и знатных. Не любил, за что, спрашивается. Надменные, отдашь в рожу, стихают. Аккурат до момента, как набежит их толпа. Опять же, вороватые без меры. А у тех, что побогаче, у многих, не у всех, но у большинства, в семьях было принято именно это. Маленькой девочке ломали кости ног, потом складывали их таким вот нелепым образом и перебинтовывали, благодаря чему нога страшно деформировалась. Зачем, а у них здесь это считалось красиво. Ну, мешает ходить, и что, богатую женщину должны носить слуги. Александр после таких рассказов только головой помотал. И этот народ считает себя древним и культурным. Варвары, как есть варвары. И когда, интересно, они поймут разницу между красивым и уродливым. 100. Обычай начал отмирать лишь в начале 20 века. И что теперь с ребенком-то делать? Русский человек может быть всяким, но кое-какие свойства характера можно считать неизменными. Да так, наверное, у любого народа. Взять хоть тех же немцев, их считают сентиментальными и, честно говоря, не зря. Ну а русские жалостливы. Неудивительно, что суровые моряки хотели хоть как-то помочь девочке. Но хотят они, а решать-то, как это сделать, придется командиру, и ведь не отвертишься. Настоящий русский офицер, слуга царю, отец солдатам. Это относится и к армейским, и к флотским офицерам, являясь одной из тех частиц, которые слагают его авторитет. А он, штука такая, сложно заработать, а вот безвозвратно потерять можно в мгновение ока. И когда твои матросы смотрят, как на Бога, способного решить любую задачу, отворачиваться просто нельзя. Берите ее и ведите, несите на Миранду. Скажите доктору, чтобы посмотрел. Мой приказ, так и передайте. Стоять, не торопитесь. Сегодня у него и так было слишком много работы. Так что ребенка накормите и уложить спать, а уже завтра к доктору. За ночь с ней уже ничего не случится. Все, идите с глаз моих.